Глава 15. Принц и герцог, прикрытые мороками, неспешно трюхали на толстопузых деревенских лошадках. Их то и дело обгоняли более резвые кони других путешественников, но юноши не обращали на них внимания. Герцог травил байки из своего короткого военного опыта на границе и восторгался потоками грязи на благородном челе принца. Калабриан шипел сквозь зубы проклятия, боясь открыть рот. Третий день над трактом стоял дождь. Он отлично смывал следы, размывал проселки в глинистую кашу и просачивался сквозь самые толстые кожаные плащи. Амиран и Ивен, оставленные где-то сзади, никак не могли догнать своего сюзерена и его друга. А деньги, вырученные у пройдохи-трактирщика за красивые серебряные пряжки, снятые с сапог, почти кончились. Ночевать и обедать под холодными струями горе-путешественники оказались не готовы. Лично седлая плохо гнущимися от усталости руками своего деревенского одра, принц едва ли не с умилением вспоминал, как ловко это выходило у сопровождавших его гвардейцев во время его многочисленных поездок по стране. Герцогу тоже приходилось несладко, но, будучи более оптимистичным по натуре, он терпел дорожные неурядицы с юмором и с радостью ожидал вечерней кружки горячего сидра за изрезанным посетителями трактирным столом. Впрочем, он быстро доказал принцу и умение анализировать ситуацию. «Кэл, у нас кончаются деньги». «Знаю. Если будем экономны, на две ночевки хватит». «Есть идеи, что будем делать дальше?» «Амиран вряд ли нас догонит раньше переправы, а до нее еще 3 дня пути». «Можно свернуть с тракта. В этой местности, как я помню, много небольших поместий. И, возможно, их обитатели еще не слышали о бегстве невесты-наследника». «Не пойдет. Наследник приезжает без свиты и на деревенской кляче. Кроме того, все эти разъезды туда-сюда скорости нам не добавят». «И что ты предлагаешь?» «Игру». «Игру?» «Да. Обрати внимание, что дождь висит над трактом 3-й день, и даже самые упрямые скупердяи предпочитают ночевать под крышей. А вечера в набитом народом зале скучны, и каждый развлекается как может. Кто-то ищет под бок теплую деваху, кто-то пьет, но большинство играет. В карты, в кости, в камушки и прочую дребедень». «Ты думаешь, селяне играют в пикет?» «Конечно нет. Да и не стоит нам садиться за карточный стол. Манеры мороком не укроешь. А вот кости...» «Ты умеешь играть в кости?» — удивился принц. «Благородные играли в карты, в шахматы, в шарады, потому что эти игры требовали развитого интеллекта, умения считать и просчитывать ходы. А кости были забавой моряков, приказчиков и солдат». «Умею», — кивнул герцог. «Я тебе не рассказывал, но в крепости на границе по приказу отца меня назначили лейтенантом, и каждые 3 дня мы ходили в дозоры, а остальное время проводили в казарме. Вино и женщины там доступны только высшим офицерам. Поэтому я научился играть в кости, в бабки и в 3 камушка. «Ты никогда не рассказывал». Герцог немного смутился. «Мне хотелось выглядеть героем. А какой героизм в казарме?» «И ты думаешь, что сможешь выиграть в кости?» «В этой игре нужна не только удача, но и ловкая рука и верный глаз. Если шулеров будет не слишком много, выиграю». «Хорошо, попробуем, но сначала оплатим ночлег». На то мы договорились. Краткое оживление, вызванное разговором, быстро сошло на нет, и трактир для ночлега молодые люди высматривали сквозь серую хмарь с большим предвкушением. К тому же тряская рысь деревенских лошадок заставляла мечтать о кровати. Выбранный в итоге трактир оказался совсем маленьким и не очень чистым. Войдя, мужчины невольно сморщили носы от крепких запахов пота, лошадей и влажной кожи. Несмотря на дождь, в зале собралось всего 20 человек. Пяток наемников, увешанных железом, 3-4 серые личности непонятного статуса, хранящиеся в углах, да большая компания мастеровых, аккуратно сложивших под стол кожаные баулы с инструментами. Самой примечательной постоялицей оказалась молодая женщина благородной наружности, вошедшая следом за купцами. Ее плащ из темной дорогой ткани был обрызган грязью. Сама дама еле стояла на ногах, но поддерживала под руку хромающую служанку с небольшим сундучком в руках. «Хозяин!» — окликнула она приятным усталым голосом крупного мужчину в не слишком чистом фартуке. «Комнату для ночлега двум леди, горячую воду и ужин в номер». Хозяин смерил глазами путешественниц и, отметив дорогую, хотя и измятую одежду, попытался изобразить любезность. «Не нравится мне этот тип», — прошипел герцог принцу. Они успели расположиться за столом, и перед ними дымили миски с похлебкой и кружки с горячим сидром. «Мне тоже», — напоминает Костеляна Северного замка, которого отец велел казнить в прошлом году. «Проворовался, скотина!» «Сидр не пьем», — думается, у леди сломалась карета, и в руках у служанки шкатулка с украшениями. «Думаешь, попытаются ограбить?» «Скорее всего. Мастеровые и наемники налегают на сидр и мешать не будут. А вот те серые личности явно в деле». Тем временем измученные женщины поднялись наверх, и вскоре хозяин лично протащил туда большой исходящий паром таз и несколько полотенец. Доктора в трактире, конечно, не оказалось, и все посетители слышали, как хозяин уговаривал постоялец подождать с доктором до утра, обещая взамен прислать им горячего молока с настойкой опия для обезболивания и хорошего сна. Принц с герцогом понимающе переглянулись. Женщины крепко уснут, и их сопротивление никто не услышит. «Пожалуй, спать пора», — поднялся принц. «Хозяин, проводи нас наверх». Трактирщик, зыркнув на небогатую одежду купцов, не пожелал отрываться от стойки, за которой расположились наемники, и кивнул разбитной девахе с необъятным полурасшнурованным декольте. «Покажи господам комнату». Девица, призывно потряхивая своими прелестями, проводила мужчин наверх. Принц внимательно смотрел на пол и заметил небольшую лужицу у двери чуть дальше по коридору. «Спасибо, милая!» — опустив в вырез девицы монетку, Калабриан попросил. «Принеси нам с другом бутылочку вина покрепче и хлеба с мясом на закуску. Продрогли мы сильно». «А может, господа желают погреться?» — кокетливо стрельнула глазами девица. «Потом. Сейчас нам хочется хорошенько запить наши убытки». Услышав об убытках, девица скорчила гримаску и убежала вниз. «Кэл, зачем нам вино?» «Пусть думают, что мы крепко уснем. И кроме того, если придется уносить ноги, вино нам пригодится». Скинув влажные камзолы и развесив мокрые плащи у дымного, едва тлеющего камина, мужчины уселись на кровати с соломенными тюфяками и колючими шерстяными одеялами. Вскоре служанка принесла вино, бокалы, черствый хлеб и жилистую масластую говядину. Получив монету, девица присела в книгсоне, еще раз колыхнув своим богатством, и убежала. Калабриан откинулся на тощую подушку и вытянул ноги. Раньше, чем постояльцы уснут, хозяин к женщинам ломиться не будет, значит, можно немного отдохнуть. Проснулся принц резко. В тишине раздался легкий скрип и стон. Схватив перевязь и толкнув ногой Тироса, Калабриан осторожно прижался ухом к двери и услышал шумное дыхание трактирщика и мягкие шаги трех-четырех пар ног. Вот осторожно скрипнул хитрый засов, очевидно открываемый снаружи. А потом раздался женский крик. Выбежав в коридор, путешественники увидели стоящую на полу светильню и в ее пляшущем неверном свете распахнутую дверь номера. Крик сменился хрипом, и немедля мужчины ворвались в тесную комнату с двумя кроватями. На одной неподвижно лежала женщина, укрытая поверх тощего одеяла красивым дорожным плащом, а над соседней кроватью склонился трактирщик, сжимая толстые волосатые пальцы на горле хрипящей леди. Еще один ночной визитер пытался открыть стоящий у кровати сундучок с помощью длинного кинжала. Женщина уже сдавленно хрипела, и принц метнул в толстяка нож, а герцог воткнул длинный меч в зад склонившегося над сундучком тощего серого типа. Нож просвистел мимо, но удачно попал в голову третьему бандиту. Он стоял у окна, рассматривая какие-то украшения, вероятно, сдернутые с шеи леди, и, не дожидаясь продолжения, выпрыгнул в него, сорвав ставень. И снизу раздался его болезненный крик. Трактирщик, бросив жертву, развернулся и попер на вновь прибывших. А принц, выставив меч, пытался быстро осмотреть угол за дверью. Ведь он слышал четыре пары ног. Или все-таки три. Тут герцог, выдернувший шпагу из воющего тела, развернулся к двери и, предупреждающе вскрикнув, свалился на пол. Ему в лоб прилетела скамеечка для ног. Принц остался один против трактирщика и еще одного крепыша с коротким мечом в руках. Не растерявшись, Кэл метнул в незнакомца еще один нож, продолжая краем глаза наблюдать за трактирщиком. Но тот ловко отбил его толстым кожаным наручем с металлическими заклепками. «Наемник», — понял Калабриан. И, саданув трактирщику мечом по голове плашмя, сосредоточился на более опасном противнике. Они кружили по комнате, выбирая точку для одного единственного, но смертельного удара. Под ногами разлеглись герцог и трактирщик. Валялась скамеечка и почему-то ночной горшок. А с кровати доносилось уютное похрапывание. Вторая леди все еще судорожно хрипела, но встать не пыталась. Заметив, что принц чуть скосил глаза на незнакомку, наемник нанес решительный удар. Но принц парировал его не мечом, а длинным кинжалом, и, развернувшись, пнул наемника в колено. Не попал. Взрыкнув, крепыш нанес несколько рубящих ударов. В сторону полетели щепки и осколки посуды. Уворачиваясь, принц перепрыгнул стол. «Дерись! Будь мужчиной!» — вскричал наемник, на секунду остановившись. Принц не стал больше ждать. Его длинный меч скользнул под челюсть бойца и легким разворотом полоснул шею, разрезая кожу, вскрывая сосуды, обливая все вокруг густой темной кровью. Трактирщик вяло зашевелился на полу и, получив пинок ребром стопы, вновь обмяк. Убедившись, что Тирас приходит в себя, принц вернулся в свою комнату за вещами и узлом с провиантом. Протянув женщине кувшин с водой, а герцогу бутыль с вином, он светски поинтересовался. «Сударыня, что с вашей служанкой?» «Спит!» — прохрипела дама, бережно отпивая глоток и трогая горло. «Опий в молоке». «А вы?» «Я опасалась. Наша карета сломалась в 3 верстах отсюда, а со мной важные бумаги». «В карете есть охрана?» «Только кучер. Он собирался отыскать нас в ближайшем трактире утром». «До утра мы здесь не продержимся. Нужно уходить. Соберите все ценное. Попробуем выбраться отсюда. Вы сможете держать кинжал?» «Смогу». Леди быстро завернула служанку в свой плащ, подхватила сундучок и протянутый Кэлом кинжал. Едва пришедшему в себя Тирасу пришлось нести расслабленную во сне старушку на руках. Принц прикрывал всех, держа в одной руке меч, а в другой кинжал. В конюшне было тихо. Видно, сбежавший бандит бросил подельников и забился в нору. Выбрав среди коней трактирщика пару покрепче, Тирас уложил служанку на сено и принялся седлать лошадей для всех. Леди, убедившись, что принц бдит, взялась седлать другого коня. И вскоре они выезжали за ворота, оставив за спиной разгромленные комнаты, убитого наемника и связанного полотенцами трактирщика. Амиран и Ивен в это время тоже месили ночной тракт. Во время ночной пирушки удалось подслушать только то, что гвардейцам герцога велено искать 4. Но описания были даны довольно смутные, и бравые парни предпочитали сидеть в засаде с бутылью вина, корзиной снеди и сговорчивой служанкой. Мирно выехав из трактира, старый гвардеец решил двигаться к границе с вампирами в сумерках. Все равно принц единственную переправу не минует, а гоняться за ним по тракту со всевозможными проселками и заячьими петлями бесполезно. Сперва такие предосторожности казались лишними. Однако через несколько дней в трактире Амиран увидел степенного писца, сличающего посетителей с описанием, начертанным на тонком бумажном листе. Дергаться было поздно, их уже заметили, но благодаря прикупленным вещам они больше походили на благородного недоросля, едущего на каникулы под присмотром наставника, чем на приближенного к принцу гвардейца и безвестного оруженосца. К тому же гвардеец зарос короткой густой бородой, и лихие дворцовые усы скрылись в общей массе растительности. Поэтому Амиран, спокойно заказав обед и снеди в дорогу, шепотом велел Ивену есть как следует. Отныне в трактиры заезжать не стоило. Закончив обед, гвардеец и оруженосец продолжили путь. А через несколько дней тракт накрыл дождь. Вот так и вышло, что принц и его наставник мокли под одним дождем, но потом их пути вновь разошлись. На мальчишку напал жестокий кашель, и гвардеец остановился на ночлег у деревенского знахаря. Принца и герцога спасенная дворянка пригласила доехать до ее поместья, чтобы отдохнуть несколько дней. Дорогой мороки спали, а сил на то, чтобы их поправить, у Тироса уже не было. Но, кажется, леди это не удивило. Она по-прежнему бодро держалась в седле, указывая дорогу. Дождь почти стих, но ветер, гулявший между высоких лип, пробирал до костей. Поместье оказалось простым деревянным домом на каменном основании. В доме приветливо светилось окно дворецкого, и на стук быстро открыли. Слуги хозяйку явно любили и ждали, поэтому путешественникам сразу предложили горячий чай и ванну, а позже и вкусный ужин. Спящая служанка тоже не избегла забот. Ее унесли в ее комнату, переодели и оставили досыпать. Мужская одежда в доме нашлась, но слишком просторная для сухощавых гостей. Однако и это было хорошо после мокрых грязных тряпок, оставленных в мыльне. Расслабленные теплом и парой рюмок ликера, мужчины охотно приняли приглашение хозяйки разделить с нею позднюю трапезу. В маленькой комнате, видимо, служившей хозяйке столовой, был накрыт стол на троих. Блюдо подавал старик дворецкий. Хозяйка запретила будить других слуг, извинившись перед гостями за неудобство. «Право, сударыня, это мы должны извиняться за столь поздний визит», — белозубо улыбнулся Тирос и тут же любезно поцеловал леди руку. Калабриан только мысленно усмехнулся. «Приятель в своем репертуаре. Соблазняет все, что движется. Как только столько времени без женского внимания продержался». Но леди Сепфора, так представилась хозяйка дома, на ухаживание герцога не обратила внимания, предложив гостям скорее подкрепиться. Впрочем, и принц, и герцог представились мелкими родовыми титулами, которые прилагались к их владениям во множестве и особого почтения к себе не ждали. Блюда на столе, предложенные кухаркой, скорее можно было назвать сытными, чем изысканными. Но ночная скачка добавила трапезе самую лучшую приправу — голод. Поэтому и жареная курица с овощами, и пирог с почками, и горячие колбаски были съедены очень быстро. Разлив по бокалам вино, гости пересели на мягкие диваны вокруг столика с десертом. «Сударыня», — вновь начал принц, с сомнением рассматривая неказистого вида лепешку, намазанную медом. «Расскажите же нам, что привело вас в этот ужасный трактир?» «Все просто и печально, сударь. Около года назад я была обручена с соседом, владельцем этого поместья, лярдом Суонси. Так как дела призывали его в столицу, подписав контракт о намерениях, он уехал, предварительно уговорив меня переехать сюда и привести дом в порядок. Он планировал жить здесь после свадьбы. Денег он не жалел, и за полгода поместье было готово принять гостей и стать нашим общим домом. Но случилось несчастье. Когда Лерт возвращался из столицы с деньгами и документами, на него напали в попытке ограбить. С ним были лакеи и кучер, и они отбились и сумели добраться до дома. Мы сделали, что могли. Из деревни призвали травницу, из соседнего крупного поместья — лекаря. Но все было напрасно. Маркос угасал. И тогда он решил заключить со мной брак, с тем, чтобы поместье и заработанные им деньги достались мне. Видите ли, леди смутилась и, опустив глаза, отхлебнула из бокала. Я из большой и дружной, но не очень богатой семьи, а Маркос успел ко мне привязаться. Ночь была ужасной, а под утро его не стало. Но мы успели произнести свои обеты при полудюжине достойных свидетелей. «Так в чем ваша беда, миледи?» — ласково обратился к женщине Тирос, видя, как та стиснула ножку бокала. Родственники Маркоса, которые имели вложения в ту сделку, которую он заключил незадолго до гибели. Они подали в суд, требуя признать наш брак незаконным. Вот уже 4 месяца я вынуждена ездить на заседание, и по дороге меня 2 пытались ограбить и 3 убить. Кроме того, на деревне, принадлежащие поместью, совершаются нападения, а в прошлое мое отсутствие неизвестные перевернули все вверх дном в комнатах моего мужа и моих и попытались поджечь библиотеку. К счастью, люди, живущие в доме, проснулись и потушили пожар. «Так в шкатулке вы возите с собой вовсе не драгоценности, а бумаги?» Леди слабо кивнула. «Если я потеряю оригиналы документов, они найдут способ изгнать меня из поместья и отобрать прибыли». «Разве у вас нет управляющего?» «Нет, Маркос все дела вел сам». «Вы позволите взглянуть на копии документов, сударыня?» — вновь вежливо попросил герцог. «У меня тоже есть интересы в столице, и, возможно, я смогу вам чем-то помочь». Леди отнеслась к словам неожиданных гостей недоверчиво, но все же сходила в свои комнаты и принесла изготовленные писцом копии документов. «Благодарю вас, сударыня. А теперь, если не возражаете, мы бы хотели отдохнуть. Ночь была длинная». «Конечно, господа, я покажу вам ваши комнаты», —